Дорогие друзья, братья и сестры, молодежь, мне хочется отметить, что мы имеем величайшее счастье, то, что для нас с юности Господь открылся и призвал нас к спасению. Потому что не раз и я слышал от людей, которые уже в пожилых годах приходят к Богу, несмотря на все счастье и радость спасения, остается лишь горечь сожаления о том, как много лет прожито напрасно без Бога, не вернуть, не восполнить. И при всем желании потрудиться, при всем желании познать волю Господню, все ограничено, силы не те, память не та, способности не те, и жизни остается так мало. И какое блаженство, когда человек с юности может служить Богу. Тема нашего сегодняшнего служения, она записана в 3 главе 2 послания к Тимофею. 3 глава, 2 послание к Тимофею, 17 стих. Текст у нас здесь написан, я думаю, что многие с самого начала обратили внимание, кто-то уже знал наперед тему сегодняшнего служения. И она гласит: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Мы рассуждали с братьями. Итак, вместе хотелось бы более глубже, с разных сторон подойти к размышлению над этим стихом. Что же это слово говорит каждому из нас? Что Господь через апостола Павла хотел для нас сказать? Хотя надо отметить, что эти слова принадлежали юноше. Эти слова не были сказаны какому-то старцу глубокому. Они не были какому-то великому служителю отмечены. Эти слова юноше принадлежат. И поэтому эти слова особенно должны быть близки и дороги и понятны нам, потому что мы также молоды. Друзья, мое желание в первую очередь обратить внимание вот на это слово «Божий человек». Когда апостол Павел обращается к Тимофею, он его называет «Божий человек». И об этом хотелось порассуждать. Когда мы читаем Ветхий Завет, там есть много личностей Божьих, которых Слово Божие называет «Божий человек». Мы читаем о Моисее «Человек Божий». Мы читаем о Самуиле «Человек Божий». Мы читаем о пророках «Человек Божий Илья», «Человек Божий Елисей». А когда открываем Новый Завет, то это звание принадлежит Тимофею. Понятно, то, о ком мы говорили в Ветхом Завете, это старцы, это Божьи пророки, которые прожили немало лет, немало опыта. А вот Новый Завет, он отмечает одну личность только этим званием. Ты же человек Божий. И это звание принадлежит Тимофею, юному слуге Божьему, Тимофею. Человек Божий. Почему же этот юноша был удостоен этого звания? Почему на страницах Нового Завета мы не встречаем других личностей с таким званием? А вот юный Тимофей удостоен. Ты человек Божий. Друзья, и вот на этом мне хочется обратить внимание. Почему? Потому что все, что говорится дальше в этом стихе, оно обращено к Божьему человеку, братья и сестры, это не обращено ко всем людям. Напрасно призывать к совершенству человека не Божьего. Напрасно говорить, делай добрые дела, если это не человек Божий. Зачем его звать к этому? Он это не может делать. Он не понимает, о чем мы говорим. И если он напряжет даже все свои силы, он не сможет быть приготовлен ко всякому доброму делу. И поэтому сегодня, когда мы говорим, разъясняя этот стих, братья и сестры, мне хочется задать этот вопрос. Кто из нас человек Божий? Кому можно дальше разъяснять эту тему? И это вопрос. Потому что все, что сказано здесь, здесь обращение к Божьему человеку. И можно слушать назидания, если я человек Божий. А если я не Божий человек, то, наверное, надо о другом подумать, о том, как стать человеком Божьим. Ведь если я человек Божий, то для меня впереди перспектива, для меня наставление. А если я не человек Божий, какая у меня перспектива? Если я не Божий, то чей? Вопрос. Чей? И какое у меня будущее? И вот, друзья, об этом хочется поговорить. Почему Тимофей человек Божий? И Божий ли человек я? О Тимофее есть несколько таких характеристик небольших. В 1 главе, 5 стихом, мы читаем о Тимофее такую характеристику. 2 Тимофея, 1 глава, в 5 стихе написано: «Приводя на память нелицемерную веру твою». Друзья, вот одна из черт Божьего человека, Тимофея, нелицемерная вера. Друзья, что это такое нелицемерная вера? Это не тогда, когда я в собрании верующий, не тогда, когда я на глазах у всех верующий, а когда я верующий всегда. И верующий по-настоящему, когда Божие присутствие для меня реально в каждом часе моего дня. Не тогда, когда пришел апостол Павел, Тимофей стал раболепствовать перед ним и показывать вид, что он верующий. Нет. Тимофей имел нелицемерную веру. Он имел твердую веру в сердце своем, которую он принял от матери своей и от бабушки. Он слышал эти добрые наставления, несмотря на то, что у него был отец Елен, скорее всего, что неверующий человек, образованный человек того времени, грек. Несмотря на это, Тимофей с детства полюбил Господа и был верующим. Я представляю, кто, может быть, из нас жил в таких семьях, где мать верующая, отец неверующий, или наоборот, как трудно детям. Совсем недавно мне звонит сестра и говорит: что мне делать? Отец приходит и заставляет детей телевизор смотреть. Отец приходит и говорит: не ходите с мамой на собрание. Отец приходит и говорит: не общайтесь вообще с мамой и даже не ложитесь спать в одной комнате. Запрещает все христианское. Что делать? Как? Чтобы и с отцом не конфликтовать, чтобы в сердце детей какую-то вражду не сделать. И дети-то слушают отца. Мне приходится их заставлять молиться, заставлять в собрание идти. Что делать? И она своему сыну говорит: ну ты хочешь вот в собрание? Хочу. С отцом пообщался. Она говорит: ты хочешь в собрание? Не пойду в собрание. А вот у Тимофея не так. А он всегда верующий. Как бы ни говорил отец, что бы он ни учил, а он имеет нелицемерную веру. Он верующий во всей своей жизни. Друзья, как сегодня христианство страдает? Они верующие в собрании. За пределами молитвенного дома все как у неверующих. Речь как у неверующих. Одежда как у неверующих. Обычаи как у неверующих. И трудно отличить, верующий он или неверующий. Тимофей был не таким. У него нелицемерная вера. Какой он в собрании, такой он и дома, такой он на работе, такой он на улице, такой он в среде друзей своих. Он везде верующий. И присутствие Божие для него везде одинаково, страх Божий. И поэтому он человек Божий. Друзья, и мне хочется, чтобы мы могли отмечать эти качества. Божий ли человек я? Вот у Тимофея вера нелицемерная, а моя? Второе, на что хочется обратить внимание, апостол Павел в 3 главе, также 2 послания Тимофея, в 15 стихе говорит: «Ты с детства знаешь Священное Писание». Ты с детства знаешь Священное Писание. Братья и сестры, вот, ну, из небольшого опыта спрашиваешь иногда людей, которые приходят, чтобы крещение принять. Они уже давно покаялись. Ты Евангелие прочитал? И к стыду могу сказать, многие не прочитали Евангелие. Хотя не один год как покаялись. А многие верующие с детства в собрания ходят. Священные Писания не знают. Открой вот такое место. А они в оглавление смотрят, чтобы найти это место. Не знают Священное Писание. Нету такого жажды к Священному Писанию. Нету любви к Слову Божьему. Ты каждый день читаешь Слово Божие. Да нет, не всегда. Откуда может быть знание Слова Божие? Не такой был Тимофей. Тимофей с детства знал Священное Писание. С детства он был привязан к этой божественной книге. Он полюбил это Слово Божие всем сердцем, нелицемерно. И он с детства уже знал, где и что написано, и как написано, и как нужно поступать в той или другой ситуации. Павел говорит, они тебя умудрят, как поступать нужно, потому что он их знает. Как много вопросов сегодня у молодежи, как познать волю Божию, как поступить в том или ином вопросе, сколько ошибок, почему? Не знают. Не знают. От чего это? Человек Божий с детства знает Слово Божие. Знает, любит. Это его отличительная черта. Не пассивная, а активная любовь такая к Слову Божию, привязанность. Братья и сестры, молодежь, человек или мы Божии? Тимофей, человек Божий, он любил с детства Слово Божие. И если мы хотим стать человеками Божьими, без этой нелицемерной веры и усердного, прилежного изучения Священного Писания, никто не станет человеком Божьим, поверьте, друзья. Невозможно это. Человек Божий любит Слово Божие, а если любит, оно в сердце откладывается ежедневно. Друзья, еще на одно качество хотелось обратить внимание. В первом послании Тимофея, в 6 главе, там еще одна характеристика Тимофея, удивительная, записана. В 6 главе 1 послания к Тимофею, 12 стих, написано во второй части такие слова. «Исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». «Исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». И здесь Тимофей, удивительно, в этой главе сравнивается с Иисусом Христом, который доброе исповедание исповедал пред Понтием Пилатом. Друзья, что за исповедание было у Тимофея? Доброе. Друзья, к сожалению, скажу, что многим из молодежи сегодня очень трудно выйти в собрание, рассказать стихотворение, помолиться вслух, поучаствовать в служении. Очень трудно. Очень трудно. Иисус Христос доброе исповедание произносил перед Пилатом, перед смертью своей, перед тем, кто сейчас его осудит на смерть. Он исповедовал доброе исповедание, да такое, что Пилат, перед которым огромная толпа людей свидетельствовала, он достоин смерти. Пилат был, побеседовав с Иисусом Христом, твердо убежден, что это человек с большой буквы, а не преступник. Это тот человек, которому надо подражать. Это тот человек, за которым надо следовать, а не преступник какой-нибудь. Вот такое было исповедание Иисуса Христа. Несколько слов. И Пилату было понятно, что перед ним стоит непростой человек. И вот о Тимофее написано «И ты исповедовал доброе исповедание пред многими свидетелями». Это говорит о том, что при всех трудностях и гонениях первой церкви Тимофей, не смущаясь, свидетельствовал о своей вере в Бога, свидетельствовал жизнью, свидетельствовал словом, безбоязненно. Ты исповедал доброе исповедание. Друзья, Божий человек, он такой. Он не может скрыть. Он не может скрыть того, что в сердце. У него вера нелицемерная. Слово Божие переполнено сердце его, и он не может прятаться. И как сегодня нужны Божьи человеки, друзья, как они нужны, и как мало их, как мало. Тимофей, он исповедал доброе исповедание. Как хорошо, когда сегодня молодежь встает в ряды благовестников. Как хорошо, когда сегодня звучит молитва молодежи в собрании верующих. Как хорошо, когда звучат стихи и христианское пение. Это исповедание пред многими свидетелями. И как хорошо, когда мы не только здесь в собрании, а когда мы, выйдя на производство, может быть, на улице где-то, и мы все равно исповедуем Господа нашего. Мы готовы. Эта весть из нас изливается. Таким был Тимофей. И об этом засвидетельствует, как произошла первая встреча апостола Павла с Тимофеем. Мы читаем в Деяниях апостолов 16 главе о Тимофее, как произошла его встреча с Павлом. Послушайте, что здесь написано. «Дошел апостол Павел до Дерби и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою». Друзья, вот в нескольких штрихах характеристика Тимофея. Он ученик. Друзья, это человек, который хочет учиться. Чему учиться? У Господа учиться. Он учится, у него желание знать больше, знать лучше, подражать. Он хочет учиться, ученик. Второе, о нем свидетельствовали братья. Друзья, вот я себе представляю эту обстановку. Апостол Павел, миссионер, апостол Божий, приходит в этот город. Это Божий человек. Братья и сестры, можем ли мы, оглянувшись вокруг, сказать, о нас будут тоже свидетельствовать? Могут ли о нас наши окружающие вот так вот сказать, обрати внимание? И я сравниваю здесь характеристику Иова. Помните, когда сам сатана предстал пред лицо Бога, а Господь говорит, ты обратил внимание на раба моего Иова? Он человек непорочный. Друзья, его здесь апостол Павел приходит, а ему все говорят, обрати внимание на этого юношу. Братья и сестры, как мало сегодня таких людей в Церкви Божией, которые действительно на них можно обращать внимание. Как многие сегодня имеют больше отрицательных характеристик, чем положительных, о которых лучше не говорить, потому что как только... Какой был Тимофей? О нем было доброе свидетельство. На него нельзя было не обратить внимания. Я хочу сказать, что апостол Павел, он был принципиальный человек. Однажды он, отправляясь на миссионерское путешествие, взял с собой юношу, Марка, хороший был человек. Его захотели взять тоже в свое время на служение, но Марк не был верен. Тогда, когда постигли трудности в путешествии, написано, он отстал от апостола Павла и Варнавы и вернулся домой. Ему показалось что-то тяжелым в этом путешествии миссионерском. Ему показалось что-то неудобным, что-то ему не понравилось. Он вернулся. И несмотря на то, что он остался в церкви, он продолжал трудиться в Церкви Божией. Несмотря на все это, апостол Павел в следующее миссионерское путешествие его не взял. Его уговаривали, просили, давай возьмем. Он сказал, нет, нет. Апостол Павел был принципиален. Но тогда, когда он встретился с Тимофеем, друзья, Слово Божие говорит, он пожелал его взять. Та характеристика, которая была о Тимофее, то, что ему сказали, то, что Павел сам увидел, написано, Павел пожелал его взять с собой. Пожелал. Он понравился этому великому апостолу, понравился, потому что это был человек Божий. И нужно сказать, что Павел не ошибся. Из него вырос великий верный служитель Божий. Почему? А потому что он от юности был человеком Божиим. И вот, друзья, сегодня мне очень хотелось обратить внимание вот именно на эту сторону этого стиха. Человек Божий, кто это такой? И мы с вами, вот почему Тимофей удостоился этого звания? И мы посмотрели несколько его отличительных черт. Нелицемерная вера, огромная любовь и знание Слова Божьего, свидетельство открытое и добрая характеристика со всех сторон. Это была отличительная черта апостола Павла. Поэтому он человек Божий. И нужно сказать, что это не все. При всем том, что он имел, апостол Павел говорит: «Тимофей, ты должен быть совершенным. И ты должен быть ко всякому доброму делу приготовлен». Вот к кому относится этот призыв. Братья и сестры, и мне с самого начала нашего служения хочется задать этот вопрос. Вот так, просмотрев Тимофея, можем ли мы о себе иметь эту мысль? И я человек Божий. И я человек Божий. А если нет? Друзья, нам надо что-то поправить в своей жизни. Нам надо что-то изменить. Иначе все, что сказано дальше, нам не принадлежит. Бесполезно. А Господь хочет видеть человеков Божьих. Господу нужны эти человеки Божьи, через которых Он сможет осуществлять свои добрые дела, через которые Он сможет осуществлять свои добрые намерения. А кто есть человек Божий? Кто? Тимофей. Тимофей. А кто из нас? Господь знает. И мы с вами знаем, братья и сестры. Мы знаем, чьи мы Божьи, или мы себе принадлежим. Или мы, может быть, миром увлечены, и всеми суетами, заботами житейскими. Бог знает, и мы знаем. И так бы хотелось, чтобы по окончании сегодняшнего служения каждый из нас мог определиться. Определиться раз и навсегда на всю жизнь. Быть человеком Божьим. Да поможет нам в этом Господь.